Наконец все астарты собрались у места крушения скифа и снова построились четырьмя фалангами, а нападения гниющих выходцев из болотной топи временно прекратились. Штурмгруппа понесла некоторые потери, но и сейчас она представляла собой грозную боевую силу и без труда могла уничтожить все остатки незначительных отрядов Тембы. Сидыре предложил своих воинов для обеспечения безопасности периметра, и Локин охотно дал согласие. Зная, что Люк до сих пор стремится в бой, а еще больше надеется отличиться в глазах воителя, Випу снова организовал несколько разведывательных групп, а Верулам Мой со своими разрушителями развернул огневые позиции. Радости Локина не было предела, когда он удостоверился, что все марневальцы после нелегких сражений остались живы и здоровы, хотя Таргадон и Оксимант в бою лишились своих шлемов. В доспехах Оксиманда зияла длинная трещина, и на фоне зеленой брони ярко выделялась алая полоса крови на бедре. «Ты в порядке?» — спросил Таргадон. Его броня была покрыта вмятинами и пятнами, словно кто-то облил доспехи едкой кислотой. «Вроде бы», — ответил Локин, — «а ты?» «Тоже, хотя был на волоске», — признался Таргадон. «Мерзавцы утащили меня под воду и пытались задушить. Они сорвали с меня шлем, и я хлебнул не меньше ведра вонючей болотной мути. Пришлось поработать боевым ножом. Отвратительно». Организм Таргадона не пострадал от проглоченной жидкости. Сколько бы ни было там ядов и вредных веществ, но сам факт, что такого могучего космодесантника едва не одолели, говорил о недюжинной силе загадочных врагов. Абаддон и Оксимант поделились похожими историями о критических моментах боя. И Локину нестерпимо захотелось, чтобы это противостояние поскорее закончилось. Чем дальше, тем больше эта операция напоминала ему безуспешную высадку Эйдолона на поверхность убийцы. После воссоединения выяснилось, что византийские янычары понесли серьезные потери и перешли в оборону. Теперь даже электробичи их дисциплинарных надзирателей не могли заставить солдат двинуться вперед. Омерзительные мертвецы словно растворились в тумане. Но никто не мог определенно сказать, куда именно они направились. Титаны Легио Мортис возвышались над рядами Астартес. Один только вид колоссального Диесыра вселял в воинов уверенность. Определять направление следующего перехода было предоставлено Эребу. Он со своими изрядно уставшими воинами тоже вышел в освещенный круг разбитого скифа Петронеллы. Доспехи первого капеллана пестрели пятнами и царапинами, а многочисленные печати и свитки с письменами были сорваны в сражении. «Воитель, я уверен, что мы отыскали источник сигнала», — доложил Эриб. «Это сооружение находится немного впереди». «Где именно и как далеко?» — решительно спросил воитель. «Приблизительно в километре на запад от этого места». Хорус поднял свой меч. «Сыны Хоруса!» — закричал он. «Мы понесли тяжелые потери, и несколько наших братьев погибли. Настало время отомстить за них». Его голос разнесся далеко по болотистой равнине, и воины громкими криками выразили свое согласие. Вслед за воителем они зашагали вперед, а Эриб из легиона несущих слова снова скрылся в тумане. Энергия воителя передалась всем Астартес, и они устремились вперед по унылым трясинам, готовые воплотить ярость командующего в битве с врагом, наславшим на них ужасных мертвецов. Маггард и Петронелла отправились в путь вместе со всеми, поскольку никто из Астартес не хотел возвращаться, чтобы проводить их до расположения имперской армии. Апотекарии легиона подлечили их раны и помогали преодолевать сложную местность. Туман стал постепенно редеть, и со временем Локин в разрывах между желтыми клочьями стал различать фигуры идущих поодаль товарищей. Чем дальше они продвигались, тем тверже становилась под ногами почва. Тем прозрачнее становилась нависшая над землей пелена. И, наконец, словно перейдя из одной комнаты в другую, они вышли из полосы тумана. Волны сырости клубились и колыхались позади, словно театральный занавес, готовый разойтись и открыть какое-то удивительное зрелище. Перед ними колоссальной металлической скалой возвышался источник вокс-передач. Это был флагманский корабль Тембы, слава Терры.